далекий и безжизненная степь. Пейзажи эти надоели мне по горло. Ты мной не дождешься сыновей. Земля родная, плачешь ты от горя. Ты мной не дождешься сыновей. Ты от горя. Они ушли неведомо куда. Им родина дорогу указала. Иди и выполняй святой приказ. Что ж родина спокойно засыпала. Иди и выполняй святой приказ, что в роли спокойно засыпала. Спокойно спите, матери, отцы, невесты, жены, сестры, дорогие. Храни мы свято честь родной страны. Мы верны, сыны твои родные. Храни мы свято честь родной страны. Войдя в круговорот воспоминаний, помяня не вернувшихся парней. Единственная минута его молчания. Далекий и безжизненная степь.